не скрыть было каких-то примет запустения. Особенно ранней весной, в те дни, когда и в саду, и вокруг него на деревьях набухали почки, еще более явственно ощущалось, как из-за этого созданного человеческими руками живописного вида надвигается неведомая, тревожная, дикая сила. Ушедший на покой глава семьи Накамура, грубый с виду старик Инкио, тихо проводил свои дни с женой, страдавшей паршой, у очага в главном доме, обращенном к саду, играя в го или цветочные карты. Грубый с виду старик Инкио. Инкё – название главы семьи после его юридического отречения от своих прав главы. В Японии, где понятие семьи, рода развито очень сильно, права главы семьи имеют большое бытовое и юридическое значение. Обычай при достижении старческого возраста делаться инкё, то есть формально отказываться от своих прав и передавать их старшему сыну, распространен до сих пор. В японской семье с ее традиционным культом сыновнего почитания инкё обычно пользуется глубоким уважением и доживает свои дни на покое. Го – старинная японская игра типа шахмат, но более сложная. Время от времени случалось, что старуха-жена раз 5-6 подряд обыгрывала его, и тогда он вскипал и сердился. Старший сын, с которым перешло главенство в семье, с молодой женой, своей двоюродной сестрой, жил в тесном флигеле, сообщавшемся с главным домом посредством галереи. Сын, принявший для писания хайку псевдоним Бунсицу, был вспыльчивый и несдержанный человек. Не только больная жена и младшие братья, это уж само собой, его побаивался даже старик Инкё. Иногда приходил к нему в гости нищенствующий поэт Сэйгэцу, живший тогда на этой станции. Старший сын почему-то с ним один обращался приветливо, угощал саке, усаживал писать стихи. Сохранились от того времени такие строфы. «На горах еще аромат цветов и трав, и кукушки зов» — Сэйгэцу. «Там и сям средь груды скал, водопадов светлый блеск» — Бунсицу. Было еще два сына. Средний ушел зятем в семью родственника рисоторговца, младший служил у крупного водочного заводчика в городе, расположенном в 5-6 ри от станции, где они жили. Средний ушел зятем. В Японии до сих пор, в особенности в дворянских и помещичьих кругах, в крестьянстве и купечестве, то есть всюду, где живо и юридически важно понятие семьи, рода, сохранился обычай при вымирании мужской линии брать мужа в дом жены. Такой муж порывает связь со своей семьей, принимает фамилию жены, и главой семьи со всеми вытекающими отсюда правами и бытовым положением считается не он, а его жена. Оба, точно сговорившись, редко показывались в родном доме. Младший сын и жил далеко, и, помимо того, издавна был не в ладах с главой семьи. Средний сын вел разгульную жизнь и даже в семье жены почти не появлялся. А сад через 2-3 года запустел еще больше. На поверхности пруда стали покачиваться водоросли. Среди зеленых насаждений появились сухие деревья. Тем временем в жаркое засушливое лето старик-отец умер от удара. Дней за 5 до этого, когда он пил свою настойку в павильоне омовения сердца, по ту сторону пруда то и дело появлялся какой-то куге, весь в белом. Так, по крайней мере, ему померещилось среди дня. Куге – название аристократии, главным образом придворной, до 1867 года. На следующий год, поздней весной, средний сын, захватив деньги своих приемных родителей, бежал с прислужницей из чайного дома. А осенью его жена родила недоношенного мальчика. После смерти отца старший сын поселился с матерью в главном доме. Освободившийся флигель снял директор местной школы. Директор был приверженцем утилитаризма, теории Фукудзава Юкити, и поэтому постоянно уговаривал старшего сына насадить в саду фруктовые деревья. Фукудзава Юкити, 1834-1901, японский писатель и педагог. С тех пор